Глава 27. Адам. Даниил Князев. В субботу отправляюсь с ночевкой в дом деда Захара. Хочу держать под контролем Софу. Не стоит оставлять рыжую бестию наедине с мужем, иначе накукует мне проигрыш. Я не привык проигрывать, тем более девчонкам. За ужином в пятницу собираемся за столом вместе. Я, мать, дед, его драгоценная жена и ее сынок Николя. «У меня для вас сюрприз», — радостно сообщаю любимым родственникам. Разом скидывают на меня глаза. Обвожу собравшихся взглядом Александра Македонского после победы над противником. 4 пары глаз выражают абсолютно разные эмоции. От сочувствия, азарта, интереса до тревоги и безразличия. Ехидно прищуриваюсь, стреляю глазками в Софу. Бах! Выстрел на поражение. Красивая зараза явно испытывает дискомфорт, ерзает в кресле. В воскресенье приведу невесту. «Завтра? Мы так не договаривались!» — шипит рыжая. «Через 3 недели!» «Шш!» — шикает на жену дед Захар. «Внук сказал, что завтра, значит, так и будет!» «Есть одна деталь!» — замиранием сердца решаюсь рассказать о небольшом изъяне. «Говори, сынок!» — поддерживает мама, бросая на меня теплый взгляд полной поддержки. «У моей девушки есть 6-летняя дочь. Она тоже придет на смотрины». Родственники замолкают, глядят на меня округлившимися глазами. «Зачем нам невеста с чужим ребенком?» — нервно выговаривает Софа, бросая на мужа тревожный взгляд. «Мы же не хотим отдать наследство в чужие руки!» «Ой, Софа, прекрати!» «Аришке 6 лет. Ей твое наследство неинтересно. Тем более, что бабушка ее матери совсем не бедный человек. Кто она?» Дед с интересом заглядывает мне в глаза. «Закалюжная Роза Ве...» Безуспешно пытаюсь вспомнить отчество. «Вениаминовна?» Заканчивает за меня дед. Софа с удивлением глядит на мужа. «Откуда знаешь?» «Догадался». Хитро улыбаясь, выдает дед Захар. «Так вот», не обращая внимания на изменившееся настроение дедульки, продолжаю. «У Вениаминовны есть старинный ломбард 3 шестерки. Знатный магазинчик, единственный на всю Москву, где можно приобрести вещицы прошлых веков. 3 девятки», поправляет дед со знанием дела. «Нет, я же своими глазами видел, как 3 шестерки на фасаде красуются». «Перевернулись, мать их!» «Смотрю, ты много знаешь об этой закалюжной!» Ревниво скрипит Софочка, кокетливо поправляя низко декольтированную кофточку. «Ась!» Дед издевательски хлопает себя по уху. Типа не расслышал выпадов молодой супруги. «Говорю, много знаешь!» Бурчит рыжая, морща прямой, идеальный прооперированный носик. «Милая, я уже старик, много знаю об этом мире!» Без ерничества сообщает дед. Поворачивается ко мне и говорит такое, отчего у меня волосы встают дыбом не только на руках и голове. «Пусть все 3 матрешки приходят. Невеста твоя с прицепом и с кабиной, то есть с бабкой. Сразу всех и оценим». Тяжело вздыхаю. «Если с зеленоглазым монстриком Аришей я бы еще как-то справился, то сил на взрослого дьявола в юбке у меня явно не хватит. Хорошо, позову всех. Спасибо за ужин». Поднимаюсь, иду к себе, обдумывая, как сделать так, чтобы званый ужин прошел без сучка и задоринки. В голове выстроились несколько вариантов, и каждый из них меня не устраивает. Сбросив одежду, направляюсь в ванную. Под теплыми струями воды плохое настроение исчезает моментально. Едва представлю, как принимаю душ с Евой. Она такая нежная, непосредственная, добрая и очень красивая. Главное, сексуальное и желанное. Мысленно представляю ее, глажу плечи, касаюсь губ пальцами, целую. Впервые осознаю, что с момента знакомства с девушкой в кафе у меня не было женщины. Почему? Потому что хотел одну единственную — Еву. Неужели мне повезло? Женившись за 2 недель, буду любить жену. Фартовая, однако. Есть одно «но». Осталось полюбить ее малышку и бабулю. Было бы нетрудно сделать это, если бы они всегда молчали. Закатываю глаза. Мда, чего это деда на старьевщицу потянуло?